Развязка по Агате Кристи. Сценаристка. Португалия. Алгарве. Эву Торреш убили. Это я понимаю даже без перевода по датам, указанным рядом с ее именем. Убили в ночь революции Гвоздик. Революция победила. Эву убили. Кто? В статье говорится, что после возвращения реакционных сил летом 1975-го по подозрению в причастности к убийству был осужден Виктор Сантуш, герой революции, победивший в день убийства Эвы. Про самого Виктора Сантуша статья в португальской Википедии тоже имеется, могла бы это и раньше сообразить. Бла-бла-бла, служил в Мозамбике. Опять этот Мозамбик, унесший жизнь моего отца, советского военного советника, который был там с другой стороны, и убить его мог любой из португальских военных, даже этот самый Витор. Или богатая Мария Жардин, получившая правительственные награды за авианалет, в котором погибло много повстанцев. Капитан Сантуш, заговор в Эворе, решающая роль в событиях 24 апреля. Интересно, как он мог революцию проводить и телеведущую убивать? Вина полностью не доказана, но осужден в 1976-м за причастность к убийству. Подруга убитой, костюмер и гример телестанции Роза Перейру, дала показания, что видела капитана Сантуша в день убийства в квартире Торреш. Показания сеньоры Перейру подтвердил муж убитой, Луиш Торреш. Подтвердил Луиш. Отец Лушки. Сгорбленный пожилой мужчина, так похожий на замеченную на мысе Сагрыш фигуру. Роза Перейру дала показания на героя революции. Роза Перейру, агент ПИДЕ. Профессор Жозе в своих расследованиях от убийства матери и лидера оппозиции в 1965 году явно дошел до событий революции «Гвоздик» в 1974 и узнал что-то новое о деле Эвы Торреш, то есть о ее убийстве. Что-то настолько важное, что и ее дочери, и отсидевший срок за причастность к этому убийству Виктор Сантуш приехали для встречи с профессором. Не куда-нибудь еще. На берегу океана прекрасных мест много, а именно в Барракуду, напичканную отставными и действующими агентами некогда всемогущей спецслужбы. По какой-то причине для профессора Жозе важно было провести эти встречи именно здесь, а, возможно, и познакомить сестер Торреш с героем революции, обвиненным и осужденным за причастность к убийству их матери. В Барракуде, где в это самое время должны были находиться и Роза Перейру, и отец девочек Луиш Торреш, давший показания против Витора. И вряд ли место выбрано случайно. А я еще удивлялась совпадением. Только встреча с сестрами не состоялась. У Марии Луизы задержали самолет, а Каталина к назначенному времени встречи была уже мертва. Профессор Жозет так рвался на встречу с участником тех событий Витером Сантушем, что бежал из Барракуды и вскоре был найден мною на Сагрыше с пробитой головой. Встреча с героем революции тоже не состоялась. Получается, что новая информация профессора ни сестрам, то есть теперь уже одной сестре Лушки, ни герой революции до сих пор неизвестно. Никому неизвестно. Ноутбук пропал, и, как мне кажется, без Розы здесь дело не обошлось. Телефон профессора я отдала комиссарию, но с их скоростью надеяться на скорый анализ его содержимого не приходится, если не подтолкнуть. Придется снова ему звонить. Звоню. Комиссарю отвечает сухо, но с явными нотками радости в голосе. «Только не говорите, что вы нашли новый труп». «Что-то вы больно веселый. Проконсультировались в соответствующих инстанциях и получили разрешение на допрос бывшего спецагента Розы Перейру?» Голос комиссарио становится чуть менее радостным. «Нет, пока нет, но...» И тянет паузу. Промхатовскую паузу он явно не слышал, но именно ее и тянет. «И что там?» «Не выдерживаю». «Профессор Кампуш выведен из медикаментозной комы, и...» Снова пауза, теперь уже заставляющая вспоминать слова Джулии Ламберт из фильма «Моего детства», что паузы лучше не брать, но если уж взял, то тянуть как можно дольше. Но то в театре, а не в телефонном разговоре. «Все рассказать не могу, всему свое время. Но одним фактом могу поделиться». Еще одна пауза. На этот раз не столь длительная, видно, комиссарию самому не терпится сообщить. «Профессор Кампуш в ходе своих исследований нашел документы, что Луи Шторыш зимой 1974-го, за 3 месяца до убийства жены, был завербован ПД». И подталкивать не пришлось. Комиссарио обещает снова приехать, на месте прояснить. Дочка с ГБшником, то есть Паниным Андреем Александровичем, никак не закончит свой разговор, собираюсь вернуться в свои апартаменты и дописать заявку на сценарий, но понимаю, что писать не получится. Мысли все сейчас не в наших 80-х, а в португальских 70-х. Раскрытая профессором вербовка спецслужбами отца Лушки практически накануне убийства его жены не идет из головы. Да и апартаменты в барракуде у долго жившего в Канаде старика Торыша иначе откуда? Положим, вторые, которые я по незнанию арендовала, Лушка купила сама на свои американские доходы, но те, в которых живут сейчас они, оформлены на отца. Что на данный момент мы имеем? Профессор Жозе узнал что-то новое об убийстве Эвы. Как минимум то, что Луиш был завербован ПД, или плюс к этому что-то еще. И назначил встречу дочкам Луиша и человеку в этом убийстве обвиненному. Но кому-то было невыгодно, чтобы сестры Торыш узнали правду. Кому? В первую очередь, самому безутешному вдовцу и заботливому отцу Луишу. Это логично. Идем далее. Кому-то важно эту встречу сорвать. Луиша во время назначенной встречи в барракуде еще нет, он приедет на сутки позже. Но в момент убийства Каталины здесь как минимум 2 спецагента, если и отставных сейчас, то явно действующих в день убийства Эвы в 1974-м. Сеньор Тиензу и Роза Перейру. Роза, которая больше всех суетится, когда Каталину вытаскивают из воды, и которая под видом искусственного дыхания снимает бархотку с шеи убитой. Роза, возможно, еще в строю. Но пожилой даме, тем более даме с такой грудью, которая просто мешает до чего бы то ни было дотянуться, одной душить женщину лет на 20 ее моложе сложно. И здесь-то у нее и должны быть сообщники. Из всех обитателей барракуды на роль сообщника Тиензу подходит лучше всего. У него свои счеты с оказавшимся по соседству с сыном задушенной при его участии секретарши Кампуш. Оба как-то узнают, что у Каталины, они считают ее Лушкой или им без разницы, в это время встреча с профессором. Как узнают? Прослушка? И у полковника Сантуша не старческая паранойя, а понимание, с кем он имеет дело? Так или иначе, узнают. И им важно не дать это что-то прояснить. Но почему убивают Каталину, а не профессора? Вот вопрос. Или они знают только о назначенной встрече, но не понимают, кто кому должен рассказать нечто новое о деле Эвы Торыш, профессор Каталине или она ему. Знают только время и место. Убирая Каталину в момент, назначенной с профессором встречи, они избавляются сразу от двоих. Одна мертва, другой — главный подозреваемый в ее убийстве. Но подозреваемым он становится не сразу. Успевает на следующее утро оказаться в лаунже на крыше Стиензу. Говорит об убийстве своей матери. Профессор Жозе после разговора уходит из лаунжа, но с этой минуты и Тиензу уже не жилец. Кто-то сбрасывает старичка с крыши. Кто? Логично, что это сама Роза избавляется от соучастника. Предположим, она идет на крышу следом за Тиензу и профессором Жозе, слышит их разговор, и ей кажется, что постаревший спецагент не так надежен и может сдать ее. Или уже сдал. И что дальше? Она сама после ухода профессора сталкивает Тиензу с крыши. Старичок под старость стал настолько тщедушен, что и даме ее возраста не составляет труда его столкнуть, тем более ограждения в лаунже невысокие. Но куда в таком случае девается с крыши сама Роза? Смотрю на здание. В момент сразу после падения Тиензу я бежала вниз по лестнице. Розы там не было. Из лифта на первом этаже выходил адмирал Кинг. Розы с ним в лифте тоже не было. Адмирал и полковник Сантуш-младший почти сразу поехали на лифте наверх на крышу, чтобы проверить, кто там остался, но не нашли никого. Лестница все это время просматривалась от бассейна, и по ней тоже никто не спускался. И где была Роза? И что значит, если в момент, когда адмирал и полковник поднялись на крышу, ее там не было, и ниже моего этажа ее тоже не было? Это может значить только одно. Роза была где-то между моим этажом и крышей. А между моим этажом и крышей только апартаменты Жардин-младший, который накануне забрала у Розы бархотку с шеи задушенной Каталины и затолкала улику в пылесос. Прятаться все это время у Жардин-младший Роза точно могла. Но парусность развернутого голландцами ровно под этим местом тента спасает старичку жизнь, что не входит в планы Розы. А тут еще и профессор Жозе ускользает из барракуды. Но если она знает, что Тиензу возят в больницу, то откуда она знает, куда направляется профессор? А откуда это знаем мы? Мы это знаем из расшифровки знаков на песке. А Роза? Точно. Адрес, вернее, координаты, подсказываем ей мы. Дама с необъятной грудью в легком парео мелькает около нас, когда дочка поливает песок, а отставной британский адмирал догадывается, что это координаты. Мы сдали, фотографируем проступившие цифры и уходим. И что мешает Розе сделать то же самое и быстрее нас, не местных, догадаться, куда направляется профессор Жозе? Ей нужно избавиться от профессора. Но самой ей на Сагрыш не попасть. Охрана барракуды восстановлена. Значит, нужно направить сообщника, который вне барракуды. А вне барракуды в это время Луиш Торыш, заинтересованный в том, чтобы новая информация, найденная профессором Жозе о его вербовке спецслужбами накануне убийства жены, не стала известна, если не обеим дочерям, одна из которых уже мертва, то хотя бы оставшимся в живых дочке и внучке. Сгорбленная фигура в темной ветровке, удаляющаяся от голоса океана, в момент, когда я выбежала оттуда. Похожая фигура, мелькнувшая среди футбольных болельщиков в больнице почти сразу после того, как приборы, поддерживающие жизнь Тиензу, отключили. Что если Луи Шторош тот самый сообщник? Или его Роза отправляет разбираться с профессором Жозе и с вероятно проговорившимся или способным проговориться, пока он еще жив, Тиензу? Как Луишу удается увести профессора Жозе с назначенного места встречи с полковником Сантушем-старшим и отправить того в голос океана вопрос? Но как-то удается. И там Луиш из-за угла лабиринта бьет мужчину много моложе его камнем по голове и бросает того одного как минимум до утра, в чем он уверен. Туристов на мысе в быстро наступающей темноте почти не остается. Телефона у профессора Жозе с собой нет. Луиш явно обыскивает карманы, значит, даже если тому станет вдруг лучше, вызвать помощь он не сможет. И уверенный, что профессор Жозе до утра не доживет, Луиш уходит к выходу с Сагроша и спешит в больницу разобраться с Тиензу и успеть в Барракуду до приезда второй дочери и внучки. Зачем в больницу сразу после несостоявшейся встречи едет полковник Сантуш-старший, горчичного цвета фиат, которого я вижу там на стоянке, пока непонятно, нужно будет у него самого спросить. При таком раскладе к сегодняшнему утру Луиш уверен, что убил двоих. Что профессор Жозе выжил, он может еще не знать. И он бурно разговаривает на лестнице своего блока А с Розой. Угрожает? Травит бойкую старушку. Я же видела, как она пьет из его бутылки. После чего и Розу увозят на скорой. Но профессор жив, как и Роза жива. И как бы с ними поговорить? Опять я вся мыслями в чужих убийствах, вместо того, чтобы пытаться придумать, как помочь дочери, которая в этот момент в разговоре с Паниным срывается на крик. «Кроме того, уничтожат подлинного Брауэра!» Далее в детстве никогда не кричала, а уж во взрослом возрасте тем более, но кричит. «Не может быть стопроцентной гарантии, что там подлинный Вермеер, хотя я верю, что это его рука. Но даже если это картины Агаты Ван Хогволс, писавшей вместо мужа, сразу после того, как тот был покалечен во время взрыва в Делфте, они сами по себе уникальны. Впрочем, я почти уверена, что к части ее работ Вермеер руку приложил. Он был учеником ее мужа и вполне мог помогать после несчастья». Панин отвечает ей обычным спокойным голосом. Что именно, мне не слышно. И нет ничего ужаснее, когда ты не можешь помочь своему ребенку. Горы бы сейчас свернула. Но где эти горы? Комиссарио приезжает довольно скоро, и не один, а вместе с помощником. Снова собирает всех, не видно только богатой Марии с ее приемной дочкой. Собирает на этот раз «Спасибо не на солнцепёке», а в холле первого этажа, где стоит телевизор. Помощник колдует около плазменного экрана, подключая к нему ноутбук, и на большом экране всплывают сразу два окна, оба с видами больничных палат. В одной профессор Жозе, выведенный из медикаментозной комы, сюрприз для всех, и охраняющий его полицейский. В другом — спецагент Роза, тоже не оставленная без внимания сотрудника полиции. Выглядят оба так себе. Мог бы страж закона больных в таком состоянии не дергать, но дергает, выводит на связь со всеми остальными обитателями Барракуды, значит, зачем-то это ему нужно. Роза тяжело дышит, большая грудь вздымается и опускается. Профессор Жозе бледен, с потрескавшимися губами, перебинтованной головой и левой рукой, перебинтованной на сгибе, где обычно оставляют вход для капельниц, чтобы вены все время не колоть. А дальше? Следующие полчаса, как тешащее мое профессиональное самолюбие, подтверждение, что детективы пишу не зря. Разгадала почти все. Комиссарию, явно вдохновившись классическими образами Холмса, Пуаро, на худой конец мисс Марпл, устраивает целый моноспектакль, рассказывая, как все было. Мелкие детали и непонятности проясняет профессор Жозе, который говорит пока с трудом. Роза молчит, делает вид, что она в полуобмороке. Неразгаданного мною не так много. Тиензу и Роза услышали разговор профессора Жозе с Каталиной по телефону. Балконы у них смежные, но не поняли, у кого из говорящих новая информация об убийстве Эвы. Роза решила, что это Каталина вспомнила все, что детское подсознание загнало внутрь. Мертвую мать, отца с ножом, Розу, которая пришла сразу следом заметать следы, Пиде поставила на зачистку. И разговоры Розы с Луишем над телом убитой Эвы. Это и определило судьбу несчастной сестры Лушки, которую задушили бархоткой. Даже после воды и пыли следы ДНК Розы и Тиензу на бархотке остались, и португальские криминалисты сумели это быстро определить. На Сагреш профессор Жозе приехал чуть раньше Витора, но в назначенной точке около церкви торговец сувенирами передал ему сообщение якобы от полковника Сантуша, что тот ждет его в голосе океана, и профессор отправился туда. На записях камер наблюдения возле церкви, которые комиссарию демонстрирует на большом экране, временно свернув окошки с профессором и Розой, отчетливо видно, как минут за 15 до профессора Жозе там появляется сгорбленная мужская фигура в темной ветровке, показывает торговцу сувенирами что-то на телефоне, скорее всего, фото профессора, и уходит в сторону голоса океана. Позже, уже после того, как профессор отправляется к мысу, как около церкви стоит, ждет, а потом уходит на стоянку полковник Сантуш, как мелькаю и удаляюсь по направлению к мысу я, эта сгорбленная фигура, возвращающаяся со стороны голоса океана, снова появляется в кадре. Случайно поднимает голову, не просчитал, что на мысе есть камеры, и даже в сгущающейся темноте будет хорошо видно лицо. Лицо Луиша. Луиш через торговца сувенирами передал профессору сообщение якобы от имени Витора, что место встречи изменилось, якобы по соображениям безопасности, и что будет ждать того в голосе океана. И там, спрятавшись в хитросплетениях лабиринта, ударил профессора Жозе из-за угла. Пока комиссарию рассказывает это, лица Лушки и Эвы-младшей меняются. Лушка кипятится, возмущается, как можно так наговаривать на ее отца, почтенного пожилого человека, грозит жалобами высшему полицейскому начальству. Но с каждым фактом, приведенным комиссарию, затихает и полностью замолкает на фразе стража порядка. Попыткой убийства профессора Жозе Кампуша Луиш Торреш намеревался скрыть найденное профессором подтверждение, что в апреле 1974 года, в ночь революции Гвоздик, свою жену Эву Торреш убил именно он. «Вы списали все на революцию, тогда как ты убил ее из ревности, чтобы она не ушла ко мне». Голос полковника Сантуша-старшего заставляет молчавшего все это время Луиша вздрогнуть. И вздрогнуть еще раз заставляет голос Розы из телевизора, где снова выведены на экран картинки больничных палат. «Он убил Эву, чтобы она не пришла к вам». Все поворачиваются к экрану. Его завербовали зимой 74-го, следить за женой и ее связями. В день, когда Эва могла стать лицом и голосом революции, Луиш получил задание любым способом задержать ее дома. Он и задержал. «Дедуля!» — вопль вырывается из горла Эвы-младшей, до этого проторчавшей все собрание в своем телефоне. Лушка сидит, не шелохнувшись. Сгорбленный Луиш молчит. Не отпирается, не подтверждает. Молчит. И только слезы, крупные слезы текут по впалым щекам. «Не смешите, девочки!» — кряхтит Роза. «Что он вам скажет, что убил свою жену и вашу маму, чтобы выполнить приказ?» «Я... нет, не приказ. Она сказала, уйдет, уедет». Луиш поворачивается в сторону Витера. «С тобой. Я не мог. Не мог, чтобы моя жена выбрала тебя с твоей проклятой революцией». «Хватит заливать!» Металлические нотки появляются в голосе, изображавшей до этого полную немочь Розы. «Приказ выполнил, жену нейтрализовал. Пиде тебя в Канаду эвакуировала, я следом все зачистила. Оставила зацепки, которые навели полицию на революционеров». Кивает куда-то в бок, наверное, в ту сторону, где у нее в палате на экране компьютера виден Витор. «После чего его и посадили. Когда летом 75-го вся ваша хваленная революция обосралась и все вернулось на круги своя. И будто ничего и не было». «Было», — Витер отвечает спокойно и уверенно. «Было, и все было не зря. Все не напрасно. Но вы столько лет отсидели за причастность к убийству и за организацию госпереворота», вступает в разговор из окошка с видом другой палаты профессор Жозе. Говорит он слабее, чем Роза, и выглядит хуже. «Но реакция не бесконечна». Витер говорит с каким-то особым, давно мною невиденным достоинством. «На новом витке истории я был освобожден, восстановлен в званиях, только не знал, кто убил Эву. Теперь знаю». «Ты всегда говорил нам, что убийца мамы — капитан Сантуш». Мария Луиза произносит это еле слышно, одними губами, и смотрит на отца. «Говорил, что революционеры убили маму, когда она отказалась выйти в эфир и читать их воззвание. Если представить себе, как выглядит осознание, оно выглядит так, как Мария Луиза, на наших глазах пытающаяся осознать тот непреложный факт, что ее отец убил ее мать, и что человек, которого все годы она считала убийцей, невиновен, что этот человек любил ее маму, и мама его любила». Эва-младшая берет ее за руку. Мария Луиза хватается за руку дочки, как за спасательный круг, и отстраняется от Луиша, который тянется к ней. «Не трогай меня! Не трогай нас! Никогда больше не трогай нас!» «И что твоя обреченная попытка свержения режима тебе дала?» С экрана Роза продолжает свой разговор с Витером. «Говоришь, восстановили, но судимость не прошла даром. Отставной полковник, когда все другие генералы и маршалы. И что ваше тогдашнее безумство принесло, кроме смерти Эвы и твоего заключения?» «Глоток свободы. Всем, кто до этого не знал, что живет в тюрьме». Витор держит в руках нераскуренную сигарету. Давно уже держит. «Наша, как ты говоришь, обреченная попытка дала людям осознание, что жизнь может быть другой. Даже если с первого раза это не получилось, но могут быть и другие попытки». Этот красивый немолодой мужчина говорит про свою жизнь, свою обреченную попытку выхода из несвободы к свободе. Попытку, которую те, ради кого она совершалась, предали и снова вернулись к диктатуре. Говорит про свое, а я думаю про глоток свободы в моей стране. Про тот безумный, нереальный, опьяняющий конец 80-х, без которого не было бы ничего. И что часто люди не ценят свободу и тех, кто имеет решимость подняться и начать хоть что-то делать ради этой свободы для них. «И что теперь будет?» — спрашиваю комиссарию. «Срок давности по убийству Эвы Торыш истек», отвечает полицейский комиссар. «Но по новым делам об убийствах следствие ведется». Около сгорбленного старичка, от которого отвернулись дочка и внучка, все это время стоит помощник полицейского комиссара. «Луиш Торыш», — комиссарю обращается к старичку, затем поворачивается в сторону экрана. «Роза Перейру, вы арестованы по подозрению в убийствах Каталины Торыш, Агустиньо Тиензу и покушении на убийство Жозе Кампуша». Сотрудник полиции застегивает наручники на руках Луиша. «Сеньоре Жардин-младший будет предъявлено обвинение в пособничестве. Мать ее уже вызвала адвокатов и заперлась с ней на вилле. Но мы не торопимся. Адвокатов дождемся и обвинение предъявим». Экран палаты Розы гаснет, охранявший ее сотрудник отключил трансляцию и по распоряжению комиссара проводит процедуру ареста. «А с покушением на саму Розу-то что?» — неожиданно вспоминает невестка адмирала. «Никто на нее не покушался», — уверенно поясняет комиссар. «Старый как мир прием. Изобразила собственное отравление, чтобы перевести все стрелки на Луиша, закопать его, а самой выйти сухой из воды, как делала уже не раз. Не вышло». Следствие окончено. Можно вернуться к нормальной жизни, в которой без убийств в Барракуде слишком много проблем. Второе за этот длинный день собрание окончено. Помощник полицейского комиссара увозит Луиша. Эва-младшая уводит Марию Луизу. Внук Витера поддерживает деда, провожает его к выходу в сторону океана. Ограничения на передвижение с обитателей Барракуды сняты. Витер говорит, что хочет пройтись, подышать. А ГБшник Панин продолжает разговор с Далей, прерванный внеочередным собранием. «У Фабио Жардина и его матери крупнейшая коллекция его ранних работ, подписанных Иннокентием Савиным, поэтому им так важно похерить найденное вами». С убийствами в Барракуде, считай, разобрались. Теперь главное — Даля. И вопрос, как помочь дочери. И как избавить ее от ГБшника, нанятого владельцем коллекции, чтобы окончательно утопить дочь. «Почему вы сразу исходите из плохого, Татьяна?» — подает голос ГБшник, будто читая мои мысли. Вслух я ничего не сказала. Или вид у меня такой, что и без слов понятно. «Из хорошего исходить не пробовали? Что Оленев нанял меня, чтобы помочь Дале Леонидовне спасти коллекцию? И ее репутацию, разумеется, тоже». «Исходить из хорошего получается с трудом, но приходится». Положим, это так, и главная задача Панина совпадает теперь с главной задачей дочки, а значит и моей — спасти коллекцию от уничтожения. Задача минимум — чтобы картины публично не сожгли, не отправили в шреддер или что с ними собираются сделать. Задача максимум — доказать подлинность найденных и атрибутированных Далей работ. Только дочка и Панин могут понять, есть ли шансы остановить эту казнь. «Шансы?» — зло усмехается Даля. «Главный эксперт Мирового фонда культурного наследия заявил, что подделки нужно уничтожать, дабы неповадно было их плодить, и что ничто его не остановит. Ничто и никто. Разве что сами гении встанут из могил и скажут, что это их картины». Людей из мира искусства я не знаю. Через кого остановить публичную экзекуцию, не знаю. Доказательств у меня нет, и не могу помочь с атрибуцией гениев Брауэра, Вермеера и кого там еще. Вулфа, раннего Вулфа, недостающей работы цикла «Театр тающих теней», вместо которых он на всех выставках оставлял пустые рамы. Вулфа? А что тебя так удивляет? «Вулфа? И твой гад этот, как там его, главный эксперт фонда? Фабио Жардин. Как выяснил Андрей Александрович, — дочка кивает в сторону ГБшника, — Приемный сын той самой богатой Марии и брат Жардин-младший, который полицейский комиссар должен обвинить в пособничестве убийствам Каталины и Тиензу. Этот гад Жардин требует подтверждения словами гения? Словами Вулфа? Да, и что? Какой сейчас год? Мам, с тобой все хорошо? Год какой? То есть, ну да, понятно. С 1988-го 25 лет уже прошло? Мам, может, тебе что-то выпить? Лекарство какое-то есть? Конечно, прошло, да. Я ж тогда тебя ждала, а тебе уже больше... Спасибо, что напомнила, что мне уже больше 25. Больше 25. И чему ты радуешься? Больше 25. Мам, кому достались архивы Вулфа после его смерти? Прямых наследников у него же не было. Фонду Ант Вулфа. Ищи контакты фонда. Контакты я знаю, тебе они зачем? У них должна храниться опечатанная коробка с битакамовскими кассетами. Интервью 1988 года. Не показанное нигде. И должно быть распоряжение самого Вулфа. Через 25 лет запись должна быть возвращена автору с правом свободно ею распоряжаться. И кто автор интервью? Я.